Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать основатель, духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня по техническим причинам мы не сможем принимать СМС-вопросы. Батюшка, сегодня день траура, день поминовения погибших в теракте. Мы, наверное, начнем нашу передачу с молитвы. Помолимся все вместе о упокоении усопших и о здравии пострадавших, об утешении родных и близких. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, когда все люди, которые сидят у телевизора, новости всякие видят. И когда бывают какие-то неприятности, показывают, то всегда надо помолиться за этих людей. Но пока мы еще не доросли, надо что делать? Любые люди погибли. Обычно православные так молятся. Поют упокоение этой души. Просят, чтобы Господь простил грехи. Во блаженном успении, вечный покой, подашь Господи рабу Твоему или рабам Твоим. И сотворим вечную память. И когда нам приходится часто видеть, люди погибают, всегда надо будет креститься и сказать: Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, прости им всякое совершение воли и неволи, и даруй им Царство Небесное и вечный покой. Это нормальное. А, допустим, там встать, минуту простоять, это ничего не дает для спасения души. Но хотя бы начать с того, что радиостанция «Радонеж» предлагает такие церковные поминовения. И когда мы тоже в конце любой передачи заканчиваем, допустим, о здравии, то все должны осенить себя крестом и сказать: Господи, помоги всем нам спастись. А когда в покаянии: Господи, прости все согрешения, вольно и невольно. Все поминали. Это самое основное. Это большая польза для души. Батюшка, с проблемами, со скорбью мы встречаемся не только во время терактов. Встречаемся часто, многие ежедневно. Но мы не готовы духовно и психологически принять эту скорбь, встретить ее. Батюшка, как все-таки подготовиться к тому, чтобы нормально, адекватно, с духовной точки зрения воспринимать скорбь и встречать ее? Любой православный христианин, если он пришел к Богу, любая скорбь, какая бы была, ни была в его жизни, он все должен предавать воле Божией. Каким путем? Сказать так: Господи, без Твоей воли ничего не бывает. Значит, так Господу угодно. Значит, так надо. Потому что наша земная жизнь, она очень короткая. Она не имеет полноты. Полноту нам Господь приготовил в вечности. А в этой жизни полноты нет. Это сейчас касается каждого человека, который живет в миру. Потому что сегодня у нас все нормально, завтра может быть любое искушение. И надо каким путем? Все предавать воле Божией. И когда человек всецело отдался в руки Божьи, вот тогда душа у человека успокаивается. Надо научиться себя успокаивать. Каким путем? Господи, да будет воля Твоя святая. Не как я, а как Ты. Значит, так Господу угодно. Значит, Ему так надо. Значит, Господь в самую лучшую минуту забирает человека в этой жизни. Он же знает, Он же хозяин. Он же ведь наш Отец. Он дает нам жизнь. Дает нам все необходимое для духовной жизни и для земной жизни. А что Бог не делает, все во благо, во спасение наше. Даже все дела, которые мы делаем, если мы просим Господа на это благословение, Господь благословляет. И тогда душе становится легко, чтобы все было с благословением Господнего. Батюшка, ну, как вот утешить ближних все-таки, когда такие большие серьезные проблемы, серьезные скорби, остаются родные, для которых, которые, может быть, не воцерковленные еще. И понятно, когда человек уже верующий, воцерковился, может быть, ему легче все это воспринять, хотя тоже очень тяжело, непросто. Особенно если человек уходит, допустим, молодой, в расцвете сил, когда были какие-то планы. Как все-таки, вот, допустим, мы рядом находящиеся, можем этого человека поддержать? Какими словами или какими поступками? Что мы можем сделать для этого? Конечно, для человека, который постоянно ходит в церковь, живет с Богом, в молитве пребывает, ему легко. Он полностью отдался в руки Божьи. У него есть защита от любых бесовских нападений. Тот человек, который еще не пришел к Богу, но не отрицает Бога на пути, конечно, ему это пережить очень тяжело. Он не может это вместить в себя. Как-то так я потерял близкого человека. Допустим, мать, сестру или дочь. Очень тяжело человеку. Но верующий человек может помочь этому человеку. Ведь как часто бывает, когда подруга попала в беду или друг, и вдруг он обращается со своей скорбью, рассказывает. Мы как-то стараемся взять его, эту тяжесть, на себя и начинаем этого человека уговаривать. Можно говорить так: ну что, это все пройдет, все перемелется, все перетрется, все станет на место. Значит, так надо, так Господу угодно. Ничего, все пройдет. Можем снять эту тяжесть у любого близкого человека. И таким путем человек успокаивается, умиротворяется. И он становится спокойным. Вот так. Батюшка, ну какая-то вот деятельная помощь. Ну, допустим, вот мы можем сказать, там все пройдет. Но кроме этого, наверное, нужно оказать свою любовь. Может быть, какую-то помощь предложить. Может быть, вот лично вот меня утешало не то, что все пройдет, а другое. Осознание того, что человек, ушедший в другой мир, он жив. Он живой, просто находится в другом мире. Вот это утешало. И... Но для этого, конечно, нужно веру хотя бы какую-то иметь. Понимать, что существует такой мир. Если человек веру имеет, тогда все становится на свои места. Допустим, мы знаем человека. Ну, допустим, вот у тебя умер брат, погиб. Ты приходишь и говоришь: батюшка, помолись за Сашу. Он погиб. Вот. Ну, я записал свою книжечку и каждый день поминаем его. Вот. И ты говоришь: батюшка, посоветуй на 40-ю записать. 40 дней поминали. Вот. Почему? Потому что в 40 дней еще суда нет. Окончательный суд будет над ним. Предварительный. Это вот через 40 дней. И просить надо ближних своих, кто в церковь ходит, чтобы молились. Ведь общая молитва, она имеет огромную силу. Допустим, я приведу маленький пример. Один путник шел, и на пути дороги упал с горы большой камень. И он посмотрел, обойти его нельзя, пропасть, и вверх подняться, и через камень никак нельзя. И он сел и стал думать, что же делать. Но долго не думал. Смотрит, еще один путник идет. Та же самая проблема. Смотрит, три пришли, потом четыре человека пришли. То есть собралось больше 10 человек. У всех одна эта проблема. И один нашелся человек, говорит: давайте помолимся Господу, чтобы Господь нас уразумел, как нам вот, продолжать путь. Когда помолились, то пришла такая мысль. Ну, один не мог камень сдвинуть. Давайте попробуем мы все. Достали всего необходимого для того, чтобы этот камень столкнуть. И все вместе столкнули этот камень. И дорога свободна была. Вот так порой человек сам один не в силах. Не хватает у него, может быть, молитвы. Может, не хватает сил. А когда вот соберутся несколько человек, особенно церковных, так как будет общая молитва на 40-ю, на каждый день поминать на литургии, на панихиде, дома молиться, псалцы читать, на славах поминать, а потом Евангелие читать, след упокоения и о здравии, можно после глав поминать, утром молиться, после молитвы утренних помолиться за человека о здравии или упокоении. И вечером можно, и в течение дня. Вот я знаю такого человека, когда вдруг кто-то из наших близких умер. И вот одна матушка, она сразу, моментально, сколько у нее телефонов есть, она всем звонит. СМС посылает: помолитесь. Даже прямо в Грецию. Там есть знакомые. Помолитесь, вот за этого человека умер. Конечно, огромная молитва сразу. Конечно, страшно вот что. Когда человек в церковь не ходит, Богу не молится, и нет у него близких людей, то есть нет друзей, и он один живет, и когда душа выходит в вечность, даже никто не знает, и помолиться некому. Вот что самое страшное. Так что молитва, она творит чудеса. Особенно вот если родные, ну, молятся, то Господь молитву принимает. Но надо всегда помнить так, что поскольку вся жизнь наша в руках Господних, Господь человека забирает из этой жизни в самую лучшую минуту жизни, когда он лучше не станет. Батюшка, вот молитва родных и, ну, каких-то там близких родственников, и молитва о том же человеке, ну, может быть, совсем не близких, каких-то далеких людей. Вот разница есть. Вот, допустим, кто-то, как вы говорите, помолится. Допустим, у кого-то умер там, допустим, муж. И сама жена молиться не может, а молится там, допустим, какая-нибудь тетенька, которая умеет, воцерковленная. Ну, вот, скажем так. Суть этой молитвы. Вот скажем так, твой брат Александр погиб. Вот. Ты же как родственная, Господь особая молитву-то принимает. А мама, если твоя молится, то молитва наравне с церковной. Сразу молитва идет к престолу Господнему. особенно когда, если милость на нее даем за этого человека кому-то, кто нуждается, то Господь принимает, и молитву принимает этих людей. Конечно, тот человек, который далекий от родства, может быть, этот человек, если верующий, у него сильная молитва, она может перекрыть все молитвы и сестры, и родителей. Допустим, какой-то подвижник угодил Господу. Ну, вот его сильная молитва. Пашка, а вот как правильно давать милостыню, чтобы напоминали о здравии или упокоении человека, о котором мы заботимся? Вот нужно просить этого человека молиться, или же можно просто отдать что-то, а внутренне помолиться самому, сказать, что это вот идет как жертва? Ну, поскольку мы даем нищему, через нищего принимает сам Христос. Мы не знаем, куда Он направит эту милостыню, но самое главное, Господь принял ее. Этот нищий злой или добрый, это не имеет значения. Самое главное, мы Господу дали, Он принял. Но мы должны просить Его молиться, или мы можем обязательно сами? Обязательно надо попросить, сказать, помолись вот о покаянии. Хоть он верующий, не верующий, пусть так все, как обычно, они толком креститься некоторые не могут. Но Господь принимает. Это надо запомнить, что Господь принял. Угу. Батюшка, ну, все-таки вот когда такие происходят трагедии, которые касаются, может быть, не впрямую, но тем не менее косвенно, это касается они каждого, потому что это серьезные трагедии, не частные, как бы такие общие. Вот что иногда радует, может быть, это неправильно это слово, говорить о радости в таких ситуациях, но тем не менее, что очень много появляется людей, которые адекватно, нормально относятся к ситуации и пытаются помочь ближнему. Вот у нас сейчас ведь как много разговоров о том, что все плохо, все ужасно, народ не такой, молодежь не такая. А вот в какие-то такие ситуации выясняется, что есть нормальные, вменяемые, настоящие люди. Допустим, вот любой теракт был? Бывает. Некоторые говорят, давайте мы поможем. Бесплатно на машине провезем. А некоторые используют, наоборот, 10 раз дороже. Ну, такие есть больные люди, развращенные. Больные духовно. Хотят нажиться на горе близкого человека. И такие есть. Но большинство-то людей добрых очень много. Ведь у каждого человека есть совесть. А совесть – это божественный голос в нашей душе. И, конечно, чем больше человек делает добро ближнему, и всем делает добро, у него в душе появляется радость. Ну, допустим, один человек, молодой студент, ну, как-то не хватило у него рассуждения, он решил покончить жизнь самоубийством, броситься с моста. А пожилой человек заметил это. И говорит, у тебя есть деньги или нет? Он дает $3, говорит, у меня есть. Ты же пойди, он у человека, женщина с ребенком, в большом горе находится, помоги ей. И он пошел, ей дал эти $3, оттуда идет такой радостный, прыгает от радости. Он что такое? Даже я дал, и мне радость появилась. И уже себя убивать не хочется. Конечно, если кто-то желает радости, ну, радость за границей не найдешь. На базаре и магазинах не продается. Вот если человек будет делать добро, он от этого получит радость. Мне рассказывали. Мы все страны обкатали. И везде были на курортах. нигде радости нет. Все приехали искать радость, ее нет. Дает радость Господь, когда человек покается в грехах, то есть освободит душу от грязи и начнет добро творить всем, особенно врагам своим, и молиться за него. Вот такие люди, они на особом учете у Бога. И Господь им дает большую радость. Потому что Господь сказал: врагов ваших любите, благотворите, не проклинайте, а благословляйте. Если у кого-то есть такой человек, то когда мы начинаем молиться, в первую очередь мы должны помолиться за обидчика своего. И никогда не думать о другом человеке что-то плохое. Если у нас плохо на душе, значит, виноваты мы во всем. Значит, у нас не все в порядке. Значит, мы не встали на правильный спасительный путь. И обычно так, когда человек вот попал в какую-то беду, он начинает обвинять, кто-то виноват. У меня один человек исповедовался так. Приезжал я к дому. Снег в Москве. Я забрался в такое место, что не могу ни вперед, ни назад. Потому что рядом машина стоит соседа. Я разгневался. Да. И взял это ему, побил сзади в стекло. И знаешь, я сразу выехал. Я говорю, можно было по-другому сделать. Надо было помолиться. Господи, помоги. Благослови меня. Если лопата есть, да к этому человеку почистить. А сделать ближнему. Тоже бы быстро выехал. А так вот, зло делать нельзя ни в коем случае. Когда делаешь человеку зло, обязательно оно возвратится тебе. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Уже Лидия. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот до 40 дней надо вещи раздавать или после 40 дней? Простите, пожалуйста. Ну, поскольку человек третий день идет на поклонение Богу, три дня душа, когда вышла из тела, а если она любила тело, значит, она около тела находится. Если она любила друзей, значит, около друзей находится. А если она любила церковь, вот, она делает добро всем, значит, она будет около церкви. В третий день душа идет на поклонение к Богу. Потом шесть дней Господь показывает обитель рая. В девятый день делается помины, потому что душа идет на поклонение Господу. И остальное время до 40 дня этой душе показываются все места адских мучений, где она в трепете, в страхе, а вдруг какое-то место будет и для нее. И в 40-й день душа опять идет на поклонение к Богу. И совершается над ней частный суд, то есть предварительный. То, что она здесь заработала на земле, то она и получит. Делала она добро, очистила душу от грязи, ей будет радость. Если эта душа делала зло и не покаялась, значит, ей будет очень плохо. Поэтому родственники, близкие, они должны молиться за этого человека. И все какие вещи есть, вот, надо до 40-го дня раздать, чтобы люди, допустим, нищие или кто-то имеет острую нужду, молились за этого человека. Значит, до 40-го дня. У нас еще вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Мы слушаем вас, говорите. Слушаем вас. Ну что-то у нас как технический сбой. Вопрос у нас сорвался. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря. Кресту твоему, Крылов. слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Андрос Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы принимаем звонки. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый батюшка Амбросий, большое спасибо вам за ваши передачи интересные. Я вот с удовольствием слушаю их. И хочу спросить вас вот о чем. Я давно уже человек верующий, глубоко причем верующий. И, в общем-то, в меру своих сил пыталась привести всю свою семью к вере. Вот. Дети уже выросли. Я их пыталась, ну, буквально... С 3 и 7 лет начала в церковь водить и пыталась к Богу привести. Мы ходили причащаться, но вот дочь уже несколько лет категорически отказывается причащаться. Сын иногда ходит, но я там большие усилия прилагаю к этому, стараюсь не давить, не насиловать, ну, чтобы не вызвать отторжение. Но мне очень горько. Я каждый день молюсь об этом, и не только я молюсь. Там мои близкие и в церкви прошу, и, в общем, делаю все, что могу, потому что я понимаю, что это самое главное. Но вот как бы Господь не слышит моих молитв, и очень душа болит за дочь. Вот, потому что она категорически отказывается причащаться, исповедоваться, ей этого не хватает. И возраст уже достаточно взрослый, хотелось бы, чтобы у нее судьба сложилась. Но вот такой маленький нюанс. Я... Все дело в том, что когда мы были еще неверующие, дети были очень маленькие. Я тогда об этом ничего не знала, но на детей, на меня кто-то наводил порчу очень серьезную. Вот. Но потом со временем и я оправилась. Но мне кажется, что в дочери вот осталась вот эта так называемая чернота, которая ей не дает прийти к Богу. Спасибо, Господи, матушка. Значит, надо сказать так. Обычно человек после грехопадения, первого человека, вот Адам обвинил Еву, Ева обвинила змея, дьявола. И вот этот грех, он до сегодняшнего дня. Мы забываем о том, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Господь ждет вашу дочку, когда она придет и покается. А вот ведь причина-то в чем? Грехи мы имеем. Допустим, дочка имеет грехи, а пойти в храм покаяться, ей стыдно. Поэтому она не хочет туда и каяться. Значит, придется ей покаяться когда? Когда придет на нее какая-то беда, тревога. Есть такая русская пословица. Как тревога, так до Бога. Знаешь, до первой беды. Вот, а мать должна все-таки молиться и не обвинять, что кто-то там черноту пустил. Над нами власти никто не имеет, кроме Бога. Если соберутся все колдуны мира, чародеи, маги, если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. Если Бог попустил, только с благой целью, чтобы спасти эту душу, чтобы она отстала от греховных привычек, чтобы она покаялась и стала жить исправно. А мы говорим, ага, чернота осталась, поэтому дочка не может пойти к вере. Никто нас не портит, наши грехи нас портят. А мы начинаем оправдываться, что я вот святая, а вот кто-то испортил нас, навел черноту. Вот таким путем мы согрешаем. Не признаем, что мы грешники. Если мы проводим святую жизнь, над нами власти никто не имеет. Хотя бы мы и греховную жизнь проводили, все равно над нами власти, кроме Бога, никто не имеет. А если какая-то беда постучалась к нам, к дому. Значит, это весточку Господь послал, чтобы мы покаялись да изменили образ жизни. Вот так, матушка, я вам посоветую. Только молиться. Любая ваша молитва о своих детях, она сразу идет на небо, потому что наравне с церковной молитвой мать, когда молится. И не думайте о том, что Господь вашу молитву не слышит. Слышит каждое ваше слово. И мы себя всегда должны настроить так, когда мы лежим, спим, работаем, обед готовим. Или сидим у пульта, радиостанцию слушаем. Всегда должны так, что Господь непрестанно на нас взирает. Он все видит, видит тайны нашего сердца. И у Бога только цель одна, чтобы спасти нашу душу. А когда у нас нет веры в духовный мир, в потусторонний мир, что будет страшный суд, что есть адские муки, что есть блаженство рая, тогда мы начинаем друг друга обвинять. Все у нас виноватые. Есть таких людей, тьма тьмой. Не себя обвиняет, а вот кто-то виноват, но не я. Я очень прекрасно хорошая. Но если ты прекрасно хорошая, то не надо истерик закатывать, не надо дуться, обижаться, а лучше молиться за этого человека. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Низкий поклон, батюшка. Благословите раба Божия Виктора. Бог вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, посоветуйте, пожалуйста, как правильно читать Евангелие каждодневное, следовать ли церковному календарю или читать подряд, как бы, если не всегда совпадает. Что вы скажете? Спасибо, Господи. Ну, по календарю это более церковь придерживаться этого. А для православного христианина очень полезно каждый день читать и по главам Евангелия, и послания. Но обычно так все православные христиане, прочитав утренние молитвы, они читают одну главу Евангелия и два послания. И когда мы прочитываем все Евангелие, Иоанна Богослова кончаем, в это мы время кончаем все апостольские послания. Вот преподобный Серафим, поскольку он такой был ревностный, пламенеющий духом, так он за неделю прочитывал все четыре евангелиста и все послания. Это был зов души его, потому что это слово не человека, это слово Бога. Это слово проникает через глаза в нашу душу и там наводит порядок. Если мы слух читаем, то это слово Божие проникает через наши уши, нашу душу, и там наводит порядок. Вот так мы должны читать Евангелие. Я вот как раз на днях прочитал, Ефрем Сирин толкует Евангелие. Я думаю, что это полезно будет всем знать, потому что многие спотыкаются на этом месте, где Господь Петру говорит: «Отойди от меня, сатана», когда вот Христос говорит ученикам своим, что я должен идти в Иерусалим и пострадать от иудеев. Апостол Петр говорит: не надо туда идти. Он говорит: отойди от меня, сатана. Правильно понимать, Ефрем Сирин толкует так, что через уста апостола Петра сказал сатана Христу: не должно идти. Значит, тогда спасения бы и не могло быть. Вот и Христос сказал не Петру, а сатане. Сказал: отойди от меня, сатана. Вот так правильно должно быть. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло. Да, добрый вечер. Это вы меня слышите? Да, пожалуйста. Здравствуйте. С праздничком вас. Батюшка, благословите раба Божию Маргариту. Господь благословит вас. Вы знаете, я хотела спросить у вас. У меня давно, долго не рожала моя внучка детей. И вот через 10 лет родила она мне правнука. И я обещала сделать подарок Пресвятой Богородице и Матушке Матроне. И вот посоветуйте мне, пожалуйста, что мне купить или что сделать, какой подарок сделать? Ну, можно такой подарок сделать. Если у нее нет Евангелия, это самый великий подарок. И когда Евангелие вы будете давать, потому что многие Евангелие получили, начинают читать, а что ничего не получается. Вот чтобы человек, когда Евангелие взял в руки, пусть он прочитает Евангелиста Марка. Там сжато, кратко, и все понятно. А потом, когда это все поняли, всю жизнь Христа, тогда уже остальные Евангелия будут понятными. Ну, самое ценное, что поскольку нас учили, что Бога нет, вот 2011 год от рождения Христа. Христос на кресте был распят, и в первый день недели воскрес, это воскресенье. Все признают, а Господа не хотят признавать. Вот что страшно. Батюшка, я так поняла, что наша радиослушательница спрашивает, она дала обет Господу, Матери Божией и Матроне Святой, что им подарить, цветы, им благодарность за то, что вот родился правнук. Но если в таком понимании, чем их отблагодарить, один подвижник просил Господа, «Господи, чем я могу Тебя отблагодарить?» И Господь сказал ему, дорогой, тело, которое ты носишь, я тебе его дал. Душу я тебе дал. Все способности я тебе дал. И место, вот и всех людей окружающих, я тебе дал. А чем ты мне можешь отблагодарить? От тебя требуется только одно. Дай мне твои грехи. То есть покайся и исправься. Я приму тебя в свои объятия. Вот это единственное. Подарок. Покаяться во всех грехах. Башка, еще вот есть такая практика. Некоторые приходят, например, в храм, допустим, или там, где мощи вот Святой Матроны, в тот храм. Хотя, может быть, там и не нуждаются ни в чем, но спрашивают, допустим, вот что можно. Либо какое-то украшение на икону, либо помочь этому храму, этому монастырю. Вот где находится именно эта икона этого святого или Матери Божией, или вот какая-то святыня, какой-то святой, к которому вы обращались. Может быть, и так тоже можно поступить? Или женщина уже в возрасте, ей тяжело будет это, наверное, сделать? Ну, обычно так вот. Люди, когда ездят по святым местам, по монастырям, чем они могут отблагодарить Господа? Или любого святого? Вот я знаю Почаевского лавра, многим помогает покаяться, справиться. И там приносят полотенца, платки. Кто что может. Потом это все раздается братья. Они уже раздают людям верующим. Но через руки священнослужителей принимает сам Христос. А так ведь людей чем могут помочь? Если монастырь бедный, есть какая-то денежка, могут прислать на радиостанцию «Радонеж». Да, это, кстати, великое дело, действительно. Вот это помощь реальная. Вот. Почему? Потому что 70 лет и шло уничтожение физически и духовно российского народа. Уничтожение шло. А вот первое начало проповедовать Слово Божие, это радиостанция «Радонеж». Вот в этом году 20 лет будут отмечать, ну, сегодня было у меня Женя, он говорит, возможно, о Святой Седмице. Потому что ему и прислали большие люди с самых верхов поздравления. Даже Путин большую прислал бумагу поздравительную. Так что вот, можно помогать. Но почему вот я упоминаю, что радиостанция? Ведь я встречаю людей, которые включили приемник, и тут слышат голос Божий, о Боге говорят, заинтересовались. И начиная вот с маленьких слов, принимают это слово. Если в душе не все погасло, а там где-то в глубине, под пеклом, маленькая искра. И человек захватился за слово, оно проникло и немножко раздуло. Потом человек покупает книги, вот, аудиокассеты или видеокассеты, и начинает слушать их и разумляться. Ведь даже если кто-то имеет интернет, ведь сколько можно там много профессора лекции читают, везде выступают. Много. Некоторые одну грязь ищут, а многие Слово Божие. Ведь было время при советской власти, появился такой журнал «Наука и религия». Правда, там ни науки и религии не было. Но вот люди, которые искали где-то найти Священное Писание, я знаю таких людей. Может, мы специально выписывали этот журнал, и вот там тексты Священного Писания мы выписывали себе, изучали наизусть. Мы через этот журнал пришли к Богу. Батюшка, я вспоминаю, мы когда были на чтениях рождественских с вами в понедельник, там священнослужитель один рассказывал историю. Я, к сожалению, начало плохо запомнила, но, в общем, содержание было таково, что один человек, у него были серьезные проблемы, по-видимому, с бизнесом. И так как ситуация была критическая, он как мог помолился Господу, говорит: «Господи, помоги мне разрешить ситуацию». Ситуация разрешилась. И он, понимая, что он, как он говорит, должник перед Богом, так внутренне возвал, говорит: «Господи, ну как мне теперь поступить? Вот как мне тебя теперь отблагодарить? Я готов, я раз обещал, готов что-то сделать доброе, хорошее». В это время раздается звонок, телефон звонит. Он берет трубку, ему говорят: «К тебе обращался такой-то священник?» Он говорит: «Нет, не обращался». Ну и как бы разговор закончился. Он когда вернулся из поездки домой, узнал про этого священника, нашел его, пришел вместе с ним в тюрьму и видит там фундамент, пытаются закладывать. Он говорит: «Что это такое?» Он говорит: «Это мы храм хотим строить. А почему? Давно-давно строим. А почему так медленно? А у нас денег нет». И тогда он понял, что Господь ему указал именно вот на это доброе дело помочь построить храм. То есть, наверное, батюшка, нужно и внутренне тоже помолиться, сказать там: «Господи, Матерь Божия, вот разуми меня, как мне поступить, кому мне помочь. Может быть, рядом какой-то человек даже нуждается в помощи действительно серьезно, а мы этого не знаем». И так бывает. И так бывает. Мы слушаем ваш вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, матушка Иоанна. Это раб Божий Сергий. Благословите, батюшка. Бог благословит вас. Я вот хотел спросить вас в отношении строящегося у вас храма около вокзала, там, в Иваново. Угу. В каком состоянии находится? И каким образом теперь можно пожертвование туда бы послать? Спасибо, Господи. Угу. Скажем так, что первый этаж построен. Ну, это подвальный, да? Первый этаж, да. Это церковь первого этажа, где и подсобное хозяйство будет. Угу. Ну, уже вышли выше земли. Угу. Теперь осталось только перекрытие. Вот. И тогда уже строить можно. Ну, представь себе, вот Матвеяна, да, чтобы построить храм Христа Спасителя, хотя этот храм поменьше, а там сколько миллиардов шло. А ведь нам присылают, ну вот, допустим, присылали 20 тысяч, 30 тысяч. Со всех людей, когда собирается сумма общая, да? Да, да. И только она расходится по работникам. Вот. Очень мало. Поэтому, и особенно сейчас, ну, снегом занесло все. Пока немножко прекратили, вот изыскивают деньги, ведь надо кирпичи купить и все необходимое. Там заплатить 500 тысяч за энергию, а там просят 800 тысяч. Там за одно, за другое, третье, четвертое. Очень огромные деньги идут, а настройку нет. Поэтому, так по милости Божией, храм растет. Медленно, но строится. Да. А потом вот этот кризис. А так бы построили, может быть. Ну и как нам, батюшка, теперь посоветовать, куда присылать средства, каким образом? Ну, я думаю, что на Иваново, на храм. На монастырь? На монастырь. То есть присылать деньги так же, как вы обычно жертвуете на нашу благотворительность, только обязательно указать в пожертвовании, что вы эти деньги присылаете на строительство храма, Вознесение Господне, чтобы мы поняли, что непосредственно это целевые деньги. Адрес 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, на строительство храма Вознесения Господня. Ну, раз мы заговорили о пожертвовании, Вашка, мне еще раз хочется, в понедельник я об этом говорила, поблагодарить наших радиослушателей, всех, кто принимал участие в подготовке рождественских подарков, кто присылал средства, присылал посылки, присылал одежду, конфеты. Все мы передали, передали и в колонии, и детям, и инвалидам, и больным. Большое количество людей получили подарки. Все вас благодарят, и мы вас тоже сердечно благодарим. И вообще, батюшка, наверное, о благодарности нужно почаще вспоминать и нам тоже, и на радио, и в семье, потому что мы ведь забываем благодарить своих родных и близких. Матушка, вот, правда, это как бы шутка. Угу. Один ангел постоянно летает в небо, то туда, то сюда, то туда, постоянно. А другой ангел лежит на облаке, отдыхает. Спрашивает, почему тот ангел постоянно в движении, а этот отдыхает. А люди просят Господа: Господи, помоги мне в этом, в этом, в этом, дай мне то-то, то-то. И ангелы постоянно к Господу. А второй ангел, а почему он ничего не делает? А люди от них благодарят Бога. Только все просят: дай мне, дай мне. Поэтому, ангел, вот я отдыхаю, никто Бога не благодарит. Никто не обращается ко мне, да, за помощью? Да. Да, батюшка, к сожалению, мы действительно забываем благодарить и Господа, и ближних. Конечно, вот что ценно — приучить себя прям за все благодарить. Особенно благодарить за скорби, за болезни, вот, за неприятности любые. За все Бога благодарить, никого не обвинять, а всему радоваться. Это будет нормально. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Я бы хотела вам такой вопрос задать. Вот нужно ли каждый день читать молитву? Вот следующая молитва, небольшая, прочитаю. Именем Господа Иисуса Христа и Его страдания за род человеческий, изыди враг рода человеческий, силу дома на 24 часа, войны Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Матушка, наверное, надо читать молитву те, которые благословила церковь в молитвословии. Вот такие молитвы, они церкви неизвестны. Это кто-то придумал. Да, батюшка, вот по поводу молитвы. Действительно, есть какие-то такие доморощенные молитвы, а есть как бы молитвы вот своими словами, может быть, не такие вот закрепленные, которые похожи на какие-то заклинания, а когда просто из глубины души, из глубины сердца, когда человек, может быть, еще не научен, не обучен читать молитвы, как вы говорите, вот такие традиционные, уже записанные в молитвословах. Вот все-таки вот эта молитва твоя собственная, твое собственное обращение своими собственными словами. Вот надо, насколько, скажем так, она... Это самая близкая машина, молитва, когда человек от сердца обращается. Я вот, допустим, одну девушку знал. И однажды я зашел в комнату, где она на коленях стояла. Вот, она просто взывала к Богу. Прям в прямой беседовала один на один с ним. Мне понравилась такая молитва. Вот можно не только перед иконами, можно так и сядь свет погасить в комнате, на кухне или в любой комнате, и просто стоять перед окном и с Богом беседовать. Можно беседовать по-всякому. Господи, какой ты великий. Как ты прекрасно создал мир. Ты создал это одним словом. Ведь для тебя ничего нет невозможного. Ведь я самая падшая грешница или грешник. Помоги, Господи, мне спастись. Ведь я без тебя не могу спастись. Если ты мне не поможешь, моя душа погибла. Надо научиться Бога славословить, а потом просить и каяться пред Ним. Господи, помоги. И особенно молиться за близких своих, чтобы молитва и за усопших, и о здравии. Батюшка, нет ли здесь опасности, что можно в такую какую-то крайность попасть, в какую-то душевность излишнюю, чувственность, если будешь своими словами постоянно молиться? Но это человек может читать тот, который читает утренний чин молитвы. Потому что это святыми отцами, там кратко, сжато все необходимое для спасения есть в этих молитвах. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Благословите, пожалуйста, отец. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такая проблема. У меня сын очень часто лжет. Особенно вот он студент. Спросишь, как у тебя дела в институте? Все хорошо. И все там сдаешь, все за чего ты все это сдаешь. Все сдаю, все хорошо. Как подходит сессия, прям горе. Сам плачет, ходит и переживает. И все, он накопит всех этих долгов и не может никак сдать. Ну, с одной стороны, это хорошо, что он не паникует заранее, а все хорошо. Эти порой спрашивают, батюшка, как у тебя здоровье? И говорю, слава Богу, как у негра на плантациях. Все хорошо. Да. Тоже прекрасно, когда благодарить Бог за все. Ну, пусть так начинает, а потом уже помолитесь за него, чтобы ему Господь помог экзамены сдать. Ничего тут страшного нет. Потом, батюшка, бывает, что в таких ситуациях это даже не столько ложь. Вот я вспоминаю, когда мы были в студенчестве, когда родители тоже так вот сильно беспокоились все время, как дела. Чтобы не расстраивались. Да, чтобы не расстраивать родителей, с одной стороны. А бывает, что ситуация, допустим, если, не дай бог, отношения с родителями не складываются доверительно, скажем так, то это просто вот как бы нежелание пускать человека в свою собственную жизнь. Поэтому нужно смотреть родителям, какие они допустили ошибки, почему человек перед ними не открывается. Это не сознательная ложь, это немножко другая защитная, скажем так, реакция, может быть, человека. Да. Это сложная такая тема, нужно просто поговорить, посмотреть, что конкретно в вашем случае, мы же не знаем, что у вас. Вам просто порассуждать на эту тему и определить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, батюшка Амбросий и матушка Иоанна. Благословите рабу Божию. Господь вас благословит, матушка. У меня, батюшка Амбросий, к вам такой вопрос. Можно ли лекарство запивать святой водой? Вот таблетки. Спасибо, Господь, матушка. Но самое великое лекарство – это святая вода. А потом уже и можно принять таблетку. Ведь в Библии в разных местах написано так. Если хочешь быть здоров, не греши. Если согрешишь, попадешь к врачу. Врач приписывает лекарства, а Бог лечит. Вот так. Так что мне тут одна матушка говорит, батюшка, у меня температура большая. Я говорю, какая? Звонит мне. Ну, где-то 39. Что мне делать? Ангина. Я говорю, ну что? Возьми, покрытый головку святой водой и выпей святой воды. Приезжаю, она говорит, как попила святой воды, температура сразу прошла. Вторая тоже звонит, температура под 40. Я говорю, святой воды попей. Попила, у нее ангина была. Все, просто и голова болела, и дышать тяжело было. Воды святой попила, все прошло. Ну, где-то часа через два, говорит, я уснула. Стало хорошо. Особенно это место крестить. Не все чудеса творит вера. Пашка, вот нам передали списки, просят помолиться. О здравии и упокоении. Да, вот когда мы сейчас все прочитаем, и все тогда осеним себя крестом и скажем, Господи, помоги нам всем спастись. О здравии болящей Екатерины, болящих Тамары, Алексея, Дмитрия, Зои, Нины, Евгения, тяжело болящей Елены онкологии, тяжело болящей Валентины онкологии сегодня после операции. тяжело болящие Антонины, Нины, Георгия, Ирины, Фатини, Сачады, Нины, младенца Григория, Вячеслава, Александра, Людмилы, Анастасии, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Оксаны, Ксении, Михаила, Сергия, Сачады, Виктора, Сачады, Татьяны, Марины, Андрея, Ирии, Сергия, Елисаветы, Савелия, Татьяны, Георгия, Елисавета, Александра, Марины, Валентины, Галины, Раисы, Нины, Игоря, Валерия, Людмилы, Елены, Татьяны, Александра и Михаила. Монахини и Анны. Архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И о упокоении протоиерея Владимира Жаванкова 25 января был день памяти новопредставленного Андрея, завтра погребение Павла, Владимира, Владимира, Александра, Владимира, Зинаиды, новопредставленного Кирилла Демина, 9 дней, заслуженный артист Малого театра. Господи, прости нас за совершение воли, неволи, дары, им Царство Небесное, вечный покой. А упокоение Антонины, Валентины, Александра, Анны, монаха Трофима, Натальи, убиенной Марии, Марии, Натальи, Елизаветы, Людмилы, Владимира, Натальи, новопредставленных Натальи, Василия, Евгения, Григория. И принимаем последний звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло? Да, да, слушаем. Отец Амвросий, пожалуйста, ответьте, как правильно мне выполнять вот такие просьбы. Иногда пожилые женщины дают денежки, когда иду в храм, чтобы помолиться ком-то за упокой, о здравии и поставить свечи. Вот как делать это правильно? Я боюсь, что, может быть, грешу, свечи покупаю, ставлю. А что вот нужно еще делать? Ну, Христос говорит так, кто не против вас, тот за вас. Хотя бы так, поначалу надо принимать, вот, и хоть свечку поставить, или о здравии записать, помолиться за них надо. Это нормальное явление. А потом Господь видит, что они трудятся, и добрые дела делают, Господь даст им веру. Пашка, ну вот... За добрые дела. То есть, когда покупаем мы свечку, у нас кто-то просил, ставим эту свечу на подсвечник, мы в этот момент обращаемся к Господу и Господь, просим жертву вот такого-то, такого-то человека, да? Угу. Молимся за этого человека. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. Ну, я тоже чуть-чуть так сказать. Да, пожалуйста. Святитель Василий Великий говорит... Бог так мудро создал наши души, что они ни в чем не найдут покоя. Если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, они не найдут себе покоя. Найдут покой только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все.